Интермедия 4. Кузьма Афанасьевич облокотился на фальшборт и глядел вперед. Черные волны мягко и медленно качали баркас. Правые колеса, обмотанные тряпками, тихо шелестели в темной воде. Животное с озадаченным видом рассматривал лак для замера скорости. Это был далеко не первый поход до Балаги. Берег тут был ровный. Каких-то внезапных мелей, по заверениям местных, не было. Но 7 раз поверь, а потом все равно померь. Передача товара прошла без каких-то происшествий. Дождались условного сигнала, пришвартовались, забрали 3 тяжеленных ящика, сверток и отбыли. Пожалуй, неприятным было только одно. То, как нервничали неровские контрабандисты. Они постоянно озирались и держали руки на оружии. Там точно не лицензированные запчасти? «Животное, оставь лак, подойди!» Негромко позвал Кузьма робота. В ночной тишине голос прозвучал непривычно громко. «С рейда мы ушли. Снимай чехлы с колес, зажигай фонари на крейсерской. Сейчас бацаем!» Пробасил робот, заглянув в кабину, неразборчиво рявкнул в латунную трубу, которая соединяла мостик с топкой. Колеса стали останавливаться, заглушенный звук двигателя стал совсем неразличим. Кузьма Афанасьевич взял фонарь и спустился в небольшой трюм. Открыл одну из больших емкостей, в которой было навалено немного льда, пару мешков мелкой рыбешки. Зачерпнул ковшом потаявшую зловонную жижу и плеснул ею на сети, которые висели на стене. Потом вставил ручку ковша в еле заметную щель в емкости. Железная стена рядом слабо щелкнула. С легкостью, которая не сочеталась с возрастом, Кузьма Афанасьевич сдвинул в сторону панель, которая оказалась фальшивой переборкой. Там было продолжение трюма, которое по размеру совсем не уступало открытой части. Старик подошел к 3 ящикам и брошенному в угол свертку. Повесил фонарь над головой, снял со стен плоский лом, вставил его под крышку и с хрустом ее поддел. То, что он увидел внутри... Не сказать, что шокировало его, но нервозность неровских бандитов стала понятна. В трюм с громким топотом спустился животное. Подошел к капитану и пробасил: «Готово!» Потом он посмотрел в ящик и издал восторженный звук: «Эй, чьи-то бошки!»